И роются в отбросах и надеются найти золото. Вы так и сдохнете среди отбросов, и я пальцем не пошевельну, чтобы вас спасти. «Убейте его!» — крикнул один из разбойников. «Убьем его и вернемся туда, откуда пришли. В этой проклятой стране мы не найдем добычи». Нельзя сказать, что это предложение было встречено с энтузиазмом. Во время атаки туркмены успели полностью разрядить свои винтовки, и ни один не рискнул бы подтянуть к себе сумку с патронами. Даже если бы барабан револьвера, который висел на бедре у американца, был пуст, даже если бы его волшебная винтовка была бы разряжена, оставалась кривая сабля, которую Гордон по-прежнему держал в руке, быстрая и смертоносная, как гюрза или кобра. Их нерешительность не укрылась от американца. Он презрительно усмехнулся и обвел разбойников взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Сейчас, начни он убеждать их или уговаривать, это стоило бы ему жизни. Оскорбления и угрозы оказались куда более действенными. Они были шакалами, но жили по закону волчьей стаи и подчинялись тому, кто был самым сильным и свирепым волком из них. И разбойник, который только что предложил убить Гордона, знал это не хуже остальных. «Ладно, давай расстанемся мирно», — произнес он. «Иди своей дорогой, а мы пойдем своей». Это была последняя попытка сопротивления. Каким-то непостижимым образом Аль-Барак обрел над ними власть, и это было странно. Но Гордон лишь отрывисто рассмеялся. «Ваша дорога ведет в адское пекло. Вы пролили кровь, которая требует отмщения. Неужели вы думаете, что никто не спасся бегством? Эта весть разнесется, как ветер, и все узнают, что вы сделали. Все киргизы как один поднимутся против вас и выследят еще до следующего восхода солнца. Их будет много тысяч. Они затравят вас, как шакалов, и затопчут конями, чтобы не осквернять вашей кровью клинки и не тратить на вас пули и стрелы». Речь произвела должное впечатление. Несколько человек начало озираться по сторонам, словно на холмах вот-вот должны были появиться киргизские всадники. «Веди нас на восток!» — выпалил один из разбойников, протолкавшись вперед. «Надо убираться из этой проклятой страны, пока они в самом деле не подняли тревогу!» Гордон резко повернулся к нему и посмотрел так, что туркмен съежился. «На восток? Путь на восток отрезан. Оттуда идет большой отряд всадников. Я видел их в бинокль. Идите на восток или оставайтесь здесь, раз жизнь вам настолько опротивила. Обещаю, никто из вас не доживет до утра. Те, кто хочет жить, поедет со мной и только вперед». Разбойники начали паниковать, и Гордон насторожился. Справиться с паникой бывает труднее, чем с открытым сопротивлением. Кони, чувствуя беспокойство всадников, топтались на месте и фыркали. «Это ты заманил нас в ловушку!» – истерично заорал кто-то. «Теперь мы все погибнем! Сам дьявол прислал тебя к нам!» «Молчите, тупорылые псы!» – звонко выкрикнул Арханшах. Он был одним из пятерых, кто отправился с Гордоном. «Не он заставил нападать вас на киргизов, зато он может привести нас к добыче, о которой говорил. Он знает эту страну, а мы нет, и если мы его убьем, не останется никого, кто сможет нас спасти». Он нашел самые нужные слова. Все взгляды тотчас обратились на американца, и они были исполнены настоящего благоговения. «О, мудрейший из мудрых!» Кажется, Гордон уже слышал этот голос. «Воистину мы псы, роющиеся в отбросах. Спаси нас от нашей глупости. Мы повинуемся тебе, только выведи нас из этой страны смерти и покажи нам сокровище, о котором ты говорил». Усмехнувшись, американец убрал саблю и начал распоряжаться. Он ничего не пояснил, но туркмены и в самом деле подчинялись безропотно. Они были не настолько глупы, чтобы не понимать, что стали орудием для осуществления планов Аль-Барака. Но в волчьей стае приказы вожака не обсуждают. Кони кочевников разбежались, но нескольких удалось поймать. Их немедленно навьючили тюками с едой и утварью из разгромленного лагеря. Туркмены потеряли 6 товарищей, еще 12 были ранены. Мертвых оставили там, где они лежали, а тяжело раненых привязали к седлам коней. Их стоны были ужасны, но еще ужаснее был вой, доносившийся из зарослей, где прятались уцелевшие киргизки. Он казался погребальной песнью бесприютных духов, стенающих в ночи. Глава 5. Богиня Иолгана. Гордон не стал обшаривать холмы, чтобы отыскать след англичан. Теперь его целью был Иолган, и он не сомневался, что найдет своих врагов там. А для начала надо было уйти от киргизов, которые действительно преследовали его отряд. Похоже, это преследование началось уже давно, однако вид разгромленного лагеря, на который кочевники непременно наткнутся, приведет их в настоящее бешенство. Поэтому вместо того, чтобы направиться через равнину, Гордон повернул свой отряд к холмам, которые окружали ее с юга. Петляя по чуть заметным тропкам, он тем не менее упорно продвигался на запад. Около полуночи один из раненых, привязанных к седлу, умер, а остальные то и дело начинали бредить. Однако туркмены остановились ровно настолько, чтобы спрятать тело в узкой расщелине. Они двигались тихо, словно призраки, то появляясь из-за холмов, то исчезая во тьме, и лишь цокот копыт и стоны раненых нарушали ночную тишину. Примерно за час до рассвета Гордон вывел свой отряд к ручью, который извивался в разломе известняковой скалы, широкому, но мелкому с твердым каменным дном. Около 3 миль всадники ехали по ручью вброд, а затем выбрались на берег на той же стороне. Киргизы, которые шли за ними по следу, точно гончие за волками, должны были купиться на такую хитрость. Во всяком случае, Гордон на это рассчитывал. Они решат, что туркмены пересекли ручей и начнут разыскивать их на противоположном берегу. Конечно, рано или поздно кочевники догадаются, что их провели, но во всяком случае это позволит выиграть время. Поэтому теперь Гордон старался выбирать прямую дорогу. Киргизы не успокоятся. Они продолжат поиски и вновь нападут на след своих обидчиков, но в это время последние будут уже далеко. К тому же Иолган – последнее место, где стоит разыскивать банду разбойников, а ему, Гордону, возможно, удастся настичь своих врагов еще по дороге. Но к рассвету туркмены окончательно выдохлись, и американец, сжалившись, приказал им остановиться и сделать привал. Пока они расседлывали усталых коней и доставали из вьюков еду, Гордон извлек из седельной сумки бинокль, кусок вяленого мяса и взобрался на самый высокий утес, который только мог найти. Некоторое время он изучал в бинокль окрестные скалы и ущелья, одновременно утоляя голод. Потом привалился к скале и позволил себе подремать 1/4 часа, а проснувшись, снова припал к биноклю. Так повторялось несколько раз. Во время своих опасных странствий Гордону случалось сутками не смыкать глаз, подобно дикому зверю, ибо этот сон мог стать последним. Тогда и пришлось научиться восстанавливать силы таким способом, которым, согласно легенде, много веков назад пользовался Леонардо да Винчи. Однако туркменам не приходилось вскакивать каждые 15 минут. Когда солнце стояло уже высоко, Гордон спустился и разбудил их. Привыкшие к тяготам походной жизни, разбойники успели отдохнуть и легко встали, кроме одного из раненых, который умер во сне. Тело немедленно опустили в глубокую трещину в ближайшей скале. Потом отряд выступил. Теперь, правда, приходилось двигаться медленнее. В отличие от седоков, кони не успели восстановить силы. Весь день они пробирались по тесным узким ущельям среди холодных скал, которые упирались в самое небо. Туркмены молчали. Эта мрачная местность, тишина и холод действовали на них угнетающе. Где-то среди этих гор неслась за ними по пятам орда разъяренных киргизов, которые жаждали их крови. Покорно и безмолвно они следовали за своим новым вождем, таким же мрачным и суровым, как эти горы. Один за другим, то вверх по склонам, на головокружительную высоту, то снова вниз, на самое дно темных ущелий. Гордону потребовался весь опыт, все чутье, вся смекалка. Задача была не из легких. Сбить со следа погоню и одновременно как можно быстрее добраться до цели. Столкновений с местными горцами можно было не опасаться. Они пасли свои стада на равнинах, а если и поднимались в горы, то выбирали более низкие и пологие склоны. Просто он знал дорогу далеко не так хорошо, как казалось туркменам. Как всякий, кому пришлось долгое время жить вдали от цивилизации, Гордон обладал великолепно развитым чувством направления, Ему было достаточно иногда бросать взгляд в сторону горы Эрликхана, которая белела вдали, чтобы убедиться, что он верно выбрал дорогу. По мере продвижения на запад пейзаж понемногу менялся. Когда же закат окрасил горы кровью и золотом, на одном из пологих склонов в пушистой зелени сосен показались стены Йолгана. Город возвышался у самого подножия горного склона, где он становился все более пологим и плавно спускался в долину. По ней, извиваясь среди зарослей камыша и ивняка, протекал прозрачный ручей. Долина была надежно укрыта от внешнего мира еще до появления здесь человека. С юга и запада вздыбилась гряда высоких, почти отвесных скал, которую венчала гора Эрликхана. Еще одна горная цепь протянулась с севера, а на востоке равнину окаймляли склоны холмов, изрезанные оврагами и ущельями, в которых, наверное, нашло конец не одно поколение всадников. Немного попетляв, отряд вышел к Йолгану с юга. Гордон старался избегать высоких скал и выбрал для привала небольшое ущелье на одном из нижних склонов. До города оставалось не больше полутора миль. Ущелье заканчивалось тупиком и легко превращалось в ловушку, но выбора не было. Лошади уже спотыкались от усталости, а людей мучила жажда. Источник, бьющий среди камней, определил их выбор. Часть своих людей Гордон разместил в небольшой расщелине, которая ответвлялась от ущелья, а остальные у входа в него. Рассевшись на земле, туркмены жадно утоляли голод, некоторые перевязывали раны. Услышав, что их предводитель отправляется на разведку в одиночку, они восприняли эту новость совершенно равнодушно, а в их взглядах была лишь готовность покориться судьбе. Представители этого народа вообще имели склонность к фатализму, и время от времени он становился совершенно непроглядным. Сейчас роль судьбы исполнял Гордон. По большому счету, им было все равно, куда он их ведет и что им приказывает. Эти люди давно считали себя мертвыми. Оборванные, худые, перепачканные запекшейся кровью, с пустыми запавшими глазами, они и в самом деле походили на мертвецов. Многие из них неподвижно лежали на земле, не произнеся ни слова. Гордон был настроен более оптимистично. Даже если киргизы все еще преследуют их, им потребуется немало времени, чтобы снова напасть на след. Что же до жителей Йолгана, то они редко выбирались в горы. Гордон не ел и не спал дольше, чем они, но его тело было куда более выносливым, а дух несравненно более сильным и твердым. Голова оставалась ясной, а мускулы послушными сознанию в любых ситуациях, даже когда окружающие уже не были способны ни к тому, ни к другому. Уже темнело, когда Гордон вышел из ущелья. Первые звезды неярко сияли у него над головой, как крошечные серебристые льдинки. Долина лежала впереди, но прямо туда Гордон не пошел. Прижимаясь к горным склонам, он скользил вдоль них бесшумно, как тень, словно его шаги могли заглушить какой-нибудь звук, и не удивился, когда через некоторое время обнаружил пещеру. И внутри явно кто-то прятался. Пещера была расположена в каменистом выступе, который тянулся почти до самой долины. Вход в нее скрывали густые заросли тамариска. Однако зоркий глаз Гордона различил чуть заметные блики костра, тускло мерцавшего внутри. Бесшумно пробравшись сквозь заросли, американец на миг замер, а потом осторожно заглянул внутрь. Пещера оказалась больше, чем можно было подумать. Вход в нее напоминал лаз. В дальнем углу горел небольшой очаг. Возле него расположились трое. Они ели и время от времени перебрасывались короткими фразами. Гордон мгновенно узнал гортанно говор пушту. Узнал он и этих людей. Это были слуги англичан, с которыми они начали свое путешествие. Четвертого из них нигде не было видно. Чуть дальше в глубине пещеры стояли лошади. У стены были сложены вьюки. Слуги говорили вполголоса, и Гордон не мог разобрать ни слова. Он уже хотел войти, когда услышал шаги. Кто-то приближался к пещере. Американец метнулся в тень и стал ждать. Скоро на фоне звездного неба появился силуэт высокого человека с охапкой хвороста. Значит, четвертый слуга был жив и никуда не пропал. Он подошел к живой изгороди перед входом в пещеру и оказался на расстоянии вытянутой руки от американца. Гордон мог похлопать слугу по плечу, однако сейчас требовались более радикальные меры. и он просто прыгнул на Пуштуна, словно пантера на антилопу, и оба, сцепившись, покатились по травянистому склону. Хворост рассыпался по земле. Борьба продолжалась недолго. Противник был выше и явно тяжелее Гордона, но это ему не помогло. Вскоре железные пальцы крепко сдавили бычью шею Пуштуна, не давая ему крикнуть. Навалившись на великана всем весом, Гордон продолжал душить его и ослабил хватку только тогда, когда тот перестал сопротивляться и затих. Через полминуты взгляд афганца вновь стал осмысленным. На миг его глаза расширились, мышцы напряглись. И тут он узнал Гордона и вздохнул с явным облегчением. Видимо, поначалу бедняга решил, что подвергся нападению горных духов, а то и кого пострашнее. «Где англичане?» – зловещим шепотом спросил Гордон. «Говори, собака, а не то я тебе шею сверну». Слуга вздрогнул, но скорее от неожиданности, чем от страха. «Они пошли к городу дьяволов, как только стемнело, сахиб». «Одни?» «Нет, их сопровождал какой-то бритоголовый. Они взяли с собой оружие». «Что они здесь делают?» «Клянусь Аллахом, я не знаю». «Рассказывай все, что знаешь. Но только говори тихо. Если твои дружки услышат и выскочат сюда, тебе конец. Начинай с того момента, когда я ушел охотиться. После этого Ормонд убил Ахмета. Это я уже знаю». «Да, это именно так и было, сахиб. И я не мог ничего сделать. Я увидел, как Ахмед крутится возле палатки сахиба Пенброка, а потом вдруг оттуда выскочил сахиб Ормонд и потащил его в палатку. Раздался выстрел, и мы подошли посмотреть. Ахмед лежал на земле мертвый. Затем сахиб Ормонд приказал нам сложить палатки и навьючить лошадей. Мы все сделали и ни о чем не спрашивали. Потом мы спешно поехали на запад и уже ночью наткнулись на лагерь неверных. Я и мои братья очень испугались, но сахиб Ормонд и сахиб Пенброк не боялись и пошли вперед. Язычники прицелились в нас из луков. Тогда сахиб Ормонд вынул какую-то вещь. Я не разглядел, что это было, но она вся сверкала при свете факелов. И тут вдруг неверные соскочили на землю и поклонились ему до земли. И на ночь мы остались в их лагере. Ночью кто-то ворвался в лагерь, началась борьба, и один язычник был убит. Сахиб Ормонд сказал, что это был туркменский шпион, и здесь оставаться опасно, потому что туркмены хотят драться. Поэтому на рассвете мы уехали из лагеря и помчались на запад, как ветер. Скоро мы встретили других неверных, и сахиб Ормонд снова показал им ту вещь, и они тоже поклонились ему и оказывали почести, как Радже. Но и там мы были недолго, и снова скакали так быстро, что чуть не загнали лошадей. Мы остановились даже на ночь, и сахиб Ормонд был как безумный. Поэтому еще до рассвета мы приехали в эту долину, и сахиб Ормонд и сахиб Пенброк велели нам сидеть в этой пещере. Он перевел дух и опасливо посмотрел по сторонам. Мы все здесь сидели, и сахиб Ормонд, и сахиб Пенброк, и мои братья, и я. Потом солнце поднялось, и мы услышали, как кто-то гонит мимо пещеры овец. Тогда сахиб Ормонд позвал этого неверного и показал ему ту вещь, а потом сказал, что хочет поговорить со жрецом. Тот человек ушел, но потом вернулся вместе со жрецом, который умел говорить по-кашмирски. Он и сахиб Ормонд, и сахиб Пенброк долго разговаривали, но о чем я не знаю. А сахиб Ормонд убил того человека, который ходил звать жреца, а потом они со жрецом завалили его тело камнями. Потом они опять о чем-то говорили, а затем жрец ушел, а сахиб Ормонд и сахиб Пенброк просидели в пещере целый день. В сумерках за ними пришел другой человек с бритой головой, закутанный в верблюжью шкуру, и они пошли с ним к городу. Они велели нам поесть, покормить коней и оседлать, чтобы ночью можно было очень быстро выехать. Вот все, что я знаю, и Аллах мне свидетель». Гордон молчал и обдумывал все, что только что услышал. Несомненно, это было правдой до последнего слова, хотя и очень странной правдой. И в этот момент Пуштун резко дернулся и оттолкнул Гордона. Его рука коброй метнулась куда-то в бок, в кулаке блеснуло короткое лезвие стилета. По-прежнему прижимая слугу к земле, он качнулся в сторону, и стилет лишь распорол одежду на груди у американца. В следующую секунду он снова вцепился в горло Пуштуна. На этот раз со всей силы. Шейные позвонки могучего мусульманина хрустнули, как сухая ветка. Скатившись с обмякшего тела, Гордон нырнул в густую тень за кустарником, слыша за спиной шум. Он едва успел. У входа в пещеру появился один из слуг. Он негромко, но тревожно окликнул «Акбар», но не получил ответа. Пожалуй, дожидаться дальнейшего развития событий не стоило, и Гордон исчез во мраке, словно призрак. Тем временем Пуштун позвал, но никто не откликнулся. Встревоженный он подозвал своих спутников, и вскоре с винтовками наготове они уже обшаривали заросли тамариска. Наконец, один из них наткнулся на тело убитого. «Воистину, это проклятое место!» – дрожащим голосом произнес он. «Акбар убит! Его убили демоны!» «Это не демоны!» – возразил другой. «Его убили люди из этой долины. Может быть, они и нас собираются убить одного за другим?» Он покрепче сжал в руках винтовку и попятился. «Они околдовали Сахиба Ормонда и Сахиба Пенброка и увели их, чтобы убить!» «А потом околдуют нас, уведут и тоже убьют», – прошептал третий. «А Сахиб Ормонд и Сахиб Пенброк должно быть уже мертвы. Надо быстрее уезжать отсюда, клянусь Аллахом. Лучше умереть в горах, чем ждать, пока нас перережут, как баранов». Несколько минут спустя пещера была уже пуста, а пуштуны во весь опор скакали на восток, словно за ними действительно гнались демоны. Об этом Гордон уже не знал. Он уже пробирался по склону, но не в ущелье, где оставались его люди, а туда, где сквозь ветви сосен мерцали огни Йолгана. Вскоре идти стало проще. Узкая, едва заметная тропинка, извиваясь между деревьями, вела прямо к городу. Впереди показались массивные городские стены. Ворота почему-то были открыты, но Гордон заметил на стене часовых, которые с кажущейся беспечностью прогуливались по парапету. Йолган мог не опасаться нападения. Даже самые могущественные из мусульманских племен боялись даже близко подойти к городу, где поклонялись дьяволу. Этот город внушал суеверный ужас, поэтому часовые на стене могли болтать обо всякой ерунде, словно встретились на базаре. И Гордон знал уже наверняка, где-то здесь, за этими стенами, находятся люди, которых он ищет. Кажется, они собирались вернуться в пещеру, и можно было дождаться их там. Но не исключено, что ждать придется очень долго. К тому же стремление отомстить было не единственной причиной, по которой Гордон хотел попасть в Йолган. Но как это сделать? Прячась в чернильной тени деревьев, Гордон напряженно размышлял, когда где-то позади послышался перестук копыт. Метнувшись было подальше в заросли, американец остановился. Похоже, судьба давала ему шанс. Надо было только подождать. На этот раз чуть-чуть. Наконец из темноты появилась вереница мулов, нагруженных тюками. Впереди, справа и слева от переднего мула шагали двое, и еще двое замыкали это ночное шествие. Ни у кого из них не было факелов, но они явно хорошо знали дорогу. Слабого света звезд было достаточно, чтобы Гордон понял, кто это такие. Пастухи-киргизы. Интересно, каким ветром их сюда занесло? Впрочем, на этот вопрос он ответит как-нибудь потом. Гордон бесшумно подкрался ближе, пока не смог отчетливо разглядеть круглые шапочки, отделанные мехом, и застежки на длинных войлочных плащах. Ноздри щекотал неприятный кисловатый запах. Когда пастух, замыкающий процессию, поравнялся с Гордоном, американец сделал еще один шаг вперед. Его рука обвела шею киргиза. Рывок, и тот обмяк, не успев даже захрипеть. Маленький караван уже скрылся в темноте, лишь из-за поворота доносился мерный глухой топот и поскрипывание ременной упряжи. Оттащив полузадушенного киргиза в сторону, Гордон быстро раздел его и напялил одежду прямо поверх своих лохмотьев. Тяжелый плащ надежно скрывал пистолет и саблю, которые он закрепил на поясе. Минуту спустя он уже шагал позади колонны, понурив голову, словно смертельно устал. Можно было не сомневаться, хозяин наряда в ближайшие несколько часов не очнется. То отставая словно от усталости, то вновь догоняя караван, Гордон внимательно следил за остальными пастухами. По вполне понятным причинам заводить с ними беседу он не собирался. но на его счастье ни один из киргизов даже не попытался заговорить, ни с ним, ни с кем-либо из своих товарищей. Похоже, они и в самом деле еле держались на ногах. На воротах их никто не окликнул, а стража просто не удостоила караван вниманием. Здесь повсюду горели факелы, но вряд ли кто-то смог сказать, что худой загорелый киргиз в длинном плаще и мерлушковой шапке на самом деле никто иной, как Аль-Барак. В этом наряде Гордон даже не походил на европейца. Киргизы пробирались сквозь толпу. Несмотря на поздний час, здесь было шумно и людно. Торговцы зазывали покупателей, прохожие болтали и кричали, не обращая на караванщиков никакого внимания. Воспользовавшись суетой, Гордон отстал и затерялся в толпе. Здесь было много таких, как он, пастухов в войлочных плащах, которые бродили по улицам, глазея по сторонам. Этот город казался им непостижимо величественным. Йолган не походил на другие города Азии. Как гласит легенда, сотни лет назад дьяволопоклонники, изгнанные из своей страны, пришли в эту долину, не отмеченную ни на одной карте, и построили здесь город. Прежде долину населяли черные киргизы, дальние родственники киргизов и сыкуля, наиболее свирепые из многочисленных киргизских племен. Сейчас в жилах населения Йолгана была в разных пропорциях смешана кровь черных киргизов и переселенцев дьяволопоклонников. Несколько раз Гордон видел служителей этого культа, правящую касту Йолгана. Эти высокие люди походили на монголов, но не настолько, чтобы говорить о родстве, а чисто выбритые головы заставляли вспомнить тибетских монахов, однако их религия даже отдаленно не напоминала буддизм. Они действительно поклонялись дьяволу и не скрывали этого. Их храмы, алтари и гробницы разительно отличались от любых культовых сооружений, которые Гордону когда-либо доводилось видеть. Впрочем, сейчас у него не было времени ни на размышления о происхождении этого народа, ни на то, чтобы любоваться городской архитектурой. Он шел прямо к огромному каменному зданию, которое стояло у самого подножия горы Эрликхана. Никто не пытался остановить Гордона, никто не хотел с ним заговорить. Американец поднялся по ступеням, каждая из которых была шириной не менее 100 футов. Опущенная голова и вялая походка делала его похожим на странника, утомленного долгим путешествием. Как и городские ворота, огромные бронзовые двери